Глава третья. Людям вино, а лошадям вода. Приехали еще четыре путешественника. Козетту одолевали тяжкие думы. Ей было только 8 лет, но она уже так много выстрадала, что в минуты горестной задумчивости казалась маленькой старушкой. Одно веко у нее почернело от тумака, которым наградила ее Тенардье, время от времени восклицавшая по этому поводу: «Ну и уродина же эта девчонка с фонарем под глазом!» Итак, Козетта думала о том, что настала ночь, темная ночь, что ей на беду неожиданно пришлось наполнить свежей водой все кувшины и графины в комнатах для новых постояльцев, и что в катке нет больше воды. Только одно соображение немного успокаивало ее. В харчевне Тенардье редко пили воду. Страдающих жажды здесь всегда было достаточно, но это была жажда, которая охотнее взывает к жбану с вином, чем к кружке с водой. Если бы кому-нибудь вздумалось потребовать стакан воды вместо стакана вина, то такого гостя все сочли бы дикарем. И все же на секунду девочка испугалась. Тетка Тенардье приподняла крышку одной из кастрюлек, в которой что-то кипело на очаге, потом схватила стакан, быстро подошла к катке с водой и отвернула кран. Ребенок, подняв голову, следил за ее движениями. Из крана потекла жиденькая струйка воды и наполнила стакан до половины. «Вот тяна», — проговорила хозяйка, — «воды больше нет», — и замолчала. Девочка затаила дыхание. «Ничего», — продолжала Тенардье, рассматривая стакан, наполненный до половины. «Хватит». Козетта снова взялась за работу, но больше четверти часа чувствовала, как сильно колотится у нее в груди сжавшееся в комок сердце. Она считала каждую минуту и страстно желала, чтобы поскорее наступило утро. Время от времени кто-нибудь из посетителей поглядывал в окно и восклицал: «Ну и тьма, хоть глаз выколи!» Или: «В такую погоду без фонаря только кошки по двору шататься!» И Козетта дрожала от страха. Вдруг вошел один из странствующих торговцев, остановившихся в харчевне, и грубым голосом крикнул: «Почему моя лошадь не поена?» «Как не поена? Ее поили», — ответила Тенардье. «Я говорю, нет, хозяйка», — возразил торговец. Козетта вылезла из-под стола. «Сударь, право же, ваша лошадь напилась, она выпила ведро, полное ведро. Я сама принесла ей воды и даже разговаривала с ней». Это была неправда. Козетта лгала. «Вот тоже выискалась. От горшка два вершка она вралась целую гору», — воскликнул торговец. «Говорят, тебе дрянь ты этакая лошадь не пила. Когда ей хочется пить, она по-особому фыркает. Уж я-то ее повадки знаю». Козетта стояла на своем и охрипшим от тоскливой тревоги голосом еле слышно повторяла: «Пила, волю пила». «Врешь», — завопил торговец, — «не пила. Сейчас же дать ей воды». Козетта залезла обратно под стол. «Что верно, то верно», — сказала трактирщица. «Если скотина не поена, ее надо напоить». Она огляделась по сторонам. «А где же другая скотина?» Заглянув под стол, она разглядела Козетту, забившуюся в угол, почти под ногами посетителей. «Ну-ка, вылезай!» — крикнула она. Козетта выползла из своего убежища. «Ты, щенок, ступай, напои лошадь!» «Сударыня», — робко возразила Козетта, — «воды-то ведь больше нет!» Тенардье настежь распахнула дверь на улицу. «Беги, принеси! Ну, живо!» Козетта понурила голову и пошла за пустым ведром, стоявшим в углу около очага. Ведро было больше ее самой. Девочка могла свободно поместиться в нем. Трактирщица опять подошла к очагу, зачерпнула деревянной ложкой похлебку, кипевшую в кастрюле, попробовала и проворчала: «Хватит еще воды в роднике. Подумаешь, какое дело. А зря я лук-то не отцедила». Пошарив в ящике стола, где валялись мелкие деньги, перец и чеснок, она добавила: «На, жаба, держи. На обратном пути купишь в булочной большой хлеб. Вот тебе 15 су». На Козетте был передник с боковым кармашком. Она молча взяла монету и сунула ее в карман. С ведром в руке неподвижно стояла она перед распахнутой дверью, словно ждала, не придет ли кто-нибудь на помощь. — Ну, живей! — крикнула трактирщица. Козетта выбежала. Дверь захлопнулась.